Глава 9. Дорогая Жанна, я прибыл и устроился. Тяжело приглашать в место, которого нет на карте, и расписывать прелести города, которого нет. Говорить о пейзаже, о котором ничего нельзя сказать. И о погоде, которая тут тоже никакая. Но на самом же деле, поверь, пожалуйста, мне здесь очень и очень хорошо. Проживаю я со всеми удобствами, а когда ты ко мне приедешь, обещают отдельную квартиру в совершенно новом доме. А главное, если ты окажешься здесь вместе со мной, я укутаю тебя шелками моей души, я осыплю тебя всеми возможными драгоценностями, я брошу к твоим ногам звезды. Приезжай. Из письма Ради Рыжова. Сталинский сокол, любимец вождя, воздушный ас правотворов, и при Хрущеве оставался на коне. В наступившие новые времена он плавно перемещался из одного кресла в другой, в генштабе, штабе ВВС или в Центральном совете ДСААФ. Добавлялось и золото, и звезд на погонах. Проживал генерал в доме на набережной, на супротив Кремля, отдыхал на даче в Барвихе. Вот только с семейным счастьем у него не ладилось. Проблемы у него имелись с семьей. Началось еще в войну. Любимый единственный сынок, юный ас Коленька, служивший в его же воздушной дивизии, пал в бою, был награжден золотой звездой посмертно. Оставалась супруга, Ольга Ивановна, с которой генерал прожил почти 30 лет. И вот она скончалась около 2 лет назад, аккурат перед тем, как Иван Петрович познакомился с Галей и Жанной. Сгорела как свечка от рака за 2 месяца. Конечно, генерал горевал по поводу утраты любимой. Однако настоящий удар постиг Правотворова не в момент Ольгиного ухода и последующих похорон и поминок, а позже, месяца через 2, когда Иван Петрович захотел навести порядок в комнате умершей и в ее бумагах и обнаружил в антикварном бюро, принадлежавшем Ольге, потайное отделение. А в нем несколько стопок писем, любовно разложенных по годам и перевязанных голубыми ленточками. Вся корреспонденция адресовалась одному лицу – ей. Вся принадлежала перу одного и того же человека. Самое первое послание было отправлено еще до того, как Ольга с Правотворовым познакомились, а последнее аж в 55-м. Далее переписка прерывалась по причине кончины автора. Его, мужчину, Иван Петрович хорошо знал. То был друг семьи, горячо любимый Правотворовым Санька Пименов или Александр Иванович, с которым они скорешились еще на рабфаке и который тоже дослужился до чинов известных, закончив свой трудовой путь заместителем министра. Стиснув зубы, Правотворов лишь посмотрел корреспонденцию, адресованную супруге. Прочитать не смог, слишком больно было. И без того становилось ясно, что Санька, сволочь, состоял с гадиной Ольгой в долгих, близких и любовных отношениях. «Целую нежную грудь твою, нежную шею и плечи», — вдруг выхватил глаз генерала из одной цедули, датированной 35-м годом. «Моя жизнь освещается тобой, как солнцем», — говорилось в послании от 47-го. Подумать только. Его, Ивана Правотворова, командовавшего войну воздушной армии и отдававшего приказы идти на верную смерть или расстреливать без суда шпионов, диверсантов, мародеров и паникеров, его, своя собственная родная жена, морочила столько лет вместе с ближайшим другом. Омерзительные письма Иван Петрович собственноручно сжег в эмалированном тазу, в котором Олечка, бывало, варила варенье. Даже до костра на даче не довез. И после этого генерал вычеркнул из своей жизни ушедшую в мир иной супругу. Он перестал бывать на ее могиле и даже не дал денег родственникам жены на починку памятника. Он уничтожил все фотографии бывшей возлюбленной, не пожалел и тех, на которых был рядом с ней. И на фото с сыном вырезал ее, как и не бывало. Потом отдал уборщице, с наказом никогда не надевать в ее присутствии ее платье и шубы. Ольга перестала для него существовать. Но самое обидное, что нельзя было выяснить отношения, посчитаться, поквитаться, набить морду Сани или даже расстрелять его и каким-нибудь действенным образом отомстить изменщице. Конечно, он и сам не был святошей. И в войну, когда Оля проживала в эвакуации, а Иван Петрович был на фронте, случались у него и романчики, и даже имелась ППЖ, походно-полевая жена. Но то война, и потом он мужчина, офицер, генерал. А тут жена, хранительница очага, достопочтеннейшая мать семейства. Правотворов долго не мог прийти в себя от нанесенного ему удара. Если уж нельзя верить никому внутри своей семьи, кому тогда вообще можно верить? Однако правильно говорят, что время понемногу залечивает все раны. Вот и его затянуло корочкой. А потом уже через год случилась вдруг эффектная яркая официантка в Киеве, изрядное количество коньяка, и он оказался в ее постели. И ему заново, как впервые, открылась романтика ни к чему не обязывающих постельных приключений, полет бархатного шмеля над лугом, переполненным яркими мохнатыми цветами. Однако к Галине Бодровой, после второй их в жизни встречи в метрополе, генерал отнесся иначе. Он видел, что девушка вот уж совсем не официантка или костелянша с госдач, к низменным отношениям, с которыми он постепенно начал привыкать. Она была умная, милая, чистая и с характером. И чувство, которое он к ней испытывал, было странным. В том смысле, что ничего подобного генерал раньше не переживал. Это были не страсть или похоть в прямом смысле слова. Не было того ослепляющего желания, которое он ощущал по отношению к простым и податливым молодым девкам на войне или сейчас. Однако чувство Гали было совсем и не той любовью-доверием, любовью-пониманием, которую он, дурак, испытывал во время жизни, будь она неладна, с женой. Галя вызывала у него что-то тонкое, слабое и невинное, вроде как нежность, словно она была его дочерью, которой у генерала никогда не было. Но в то же время вместе с желанием покровительствовать и берегать, помогать, поучать, генералу все же хотелось ей обладать. И это было странное сочетание, с одной стороны чистое и греховное, как если бы он запретной страстью воспылал к своей собственной дочери. Значит, тем более надо было ей в ее просьбе помочь. Он запросил все материалы по ЧП в аэроклубе. На счастье, тот находился в генеральском непосредственном подчинении, да еще и на 3-4 иерархические ступени ниже, так что для начальника аэроклуба Иван Петрович был чем-то вроде Зевса-громоверца, вдруг сошедшего с Олимпа. Теперь генералу следовало сделать то, о чем молила Галина – ловко притушить скандал, спустить дело на тормозах и возобновить прыжки. И с другой стороны, требовалось, чтобы все благодатные перемены связывались бы в сознании этой девочки Гали только с его именем. Генерал тщательно поразмыслил, и ему пришла в голову здоровая идея – действовать исключительно в открытую. Тем более, что партия как раз призывает к большей открытости и дает бой к келейности. Надо провести, решил он, со своим непосредственным участием в аэроклубе собрание, на котором он сам, как дорогой гость и мудрый судья, будет присутствовать и разрешит все дело, словно разрубит Гордиев узел. Раз! На следующей встрече, через неделю, о своих планах прийти на собрание он поведал Гале. В тот раз они не пошли ни в какой ресторан, девушка отказалась категорически, а отправились на смотровую площадку Ленинских гор. Оставили машину, гуляли вдвоем. Любовались величественной панорамой Москвы, всеми семью сталинскими высотками и недавно построенной большой ареной стадиона в Лужниках и новыми домами на Комсомольском проспекте, а с другой стороны вздымался ввысь главный корпус университета. Но вот удивительно, среди всех этих урбанистических красот ты не чувствовал себя маленьким и ничтожным, как, к примеру, в Нью-Йорке или Чикаго, а генерал ведь побывал и там, и там. Напротив, человек испытывал ощущение, что все эти социалистические строения, они вровень тебе и служат тебе. Может, оттого эта идея возникала, что все социалистические небоскребы были раскинуты по Москве просторно, вольготно. Они не теснились, превращая улицы городов в подобие полутемных ущелий, как принято при капитализме. Этой мыслью Правотворов поделился с Галей, и она, чуткая девушка и умная, поняла его и согласилась с ним. Народу на Ленгорах было мало и мало машин, а еще не выросли деревья на разбитых здесь аллеях. Они гуляли, и генерал неожиданно даже для себя по-юношески взял девушку за руку. Ладонь ее была маленькая и вся умещалась в его лапе, но в то же время оказалась не по-девичьи сильной. Девушка не отстранила руку, а они так и гуляли, как подростки, рука в руке, и это ощущение неожиданно возвращало генерала в далекую, почти забытую юность, как он, 13-летний парубок, впервые взял за руку девочку и гулял только с ней вдвоем за околицей. И он попытался, как когда-то, 40 лет назад, поцеловать девушку, но она отстранилась, вывернулась и сказала: «Прошу вас, не надо, ведь я замужем». И только эти слова про замужем вдруг возвратили Ивана Петровича в реальность, в которой он был стареющий генерал, а она молодая, но уже, увы, замужняя выпускница вуза, без 5 минут учительница. Впрочем, сейчас генералу не обязательно даже были поцелуи и все такое прочее. Его любви и нежности было достаточно для того, чтобы просто быть с Галиной рядом, идти и рассказывать ей что-то о войне, путешествиях и жизни, и слушать ее ответный щебет. Но он знал, что рано или поздно им обоим придется сделать над собой усилие, чтобы его к ней отношение переменить с чисто кристального на любовное. Да-да, это произойдет, скоро, но не сейчас. Собрание в аэроклубе генерал приказал подготовить своим людям из Московского совета. Зал оказался забит битком. Собрался весь коллектив аэроклуба, начиная от бравого однорукого отставника-полковника, начальника, и кончая всеми техничками. Присутствовали также руководители Московского совета, и он, генерал, как представитель Центрального совета ДСАФ, получилось главное лицо данного форума. Хотя он себя и не выпячивал, держался скромно, но тут выпячивай, все равно кто же его не заметит. В генеральской форме со звездой героя на груди. И в президиум посадили Ивана Петровича, и даже цветы поднесли. Галина, конечно же, тоже была здесь. Юная, сильная, красивая, сидела в первом ряду, волновалась, покусывала губу. Девочка была смышленой, она безо всякого специального предупреждения не афишировала их с правотвором знакомства. Разумеется, в качестве основных действующих лиц присутствовали пострадавший Игорь с гипсом на обеих ногах. Его из больницы уже выписали, и он сам пожелал в собрании участвовать. А также его несчастный инструктор, которого он подвел, и другие парашютисты-свидетели. Генерал даже предварительно с прессой поработал. Наличествовали на собрании и впоследствии обещали поднять тему. Приглашение самого Правотворова дорогого стоило. Корреспонденты «Комсомольской правды», «Вечерней Москвы» и ведомственное издание «Советский патриот». Последняя газета вообще планировала целую дискуссию открыть об ответственности в подведомственных учреждениях, аэроклубах, автошколах, кружках. Собрание, как судил Правотворов, удалось. Надо отдать должное организаторам из Московского совета. Провели его быстро, четко и без рассусоливания отходов от темы. Сначала выступил как арбитр представитель Московского совета, рассказал ситуацию для тех, кто был не в курсе. Все трое спецкоров зачирикали в блокнотах карандашами. Затем слово для покаяния предоставили виновнику. Игорь и впрямь каялся, кажется, искренне брал всю вину на себя. Он даже рассказал о том, что подделывал подписи и говорил, что сама судьба теперь его жестоко наказала и просил милости не для себя, но для инструктора, начальника и всего аэроклуба. Потом выступил инструктор, он тоже терзался угрызениями совести, в основном по части бдительности и халатности. Затем поднялся начальник аэроклуба и опять-таки каялся, уже в недочетах в воспитательной работе, но при этом упомянул, конечно, об имеющихся достижениях. Затем выступили все на ту же тему рядовой парашютист и представитель Московского совета. А в конце открытое партийно-комсомольское собрание аэроклуба постановило в отношении главного провинившегося Игоря ходатайствовать по месту учебы, вынести ему выговор по комсомольской линии. Инструктору Василию просить о комсомольском строгаче, но без занесения, а начальнику клуба о таком же строгаче, но партийном. Кроме того, приняли, разумеется, постановление об усилении ответственности в подготовке спортсменов, занятых техническими видами спорта. Коры строчили как заведенные, только барышня из комсомолки подумала, что копию постановления она и без того у начальника клуба раздобудет, и потому строила глазки эффектным парашютистам. Голосовали списком, приняли резолюцию единогласно и расходились с собрания с чувством полезности и светлоты только что происшедшего. Будто бы случилось, мы не утрируем, что-то вроде катарсиса, совокупное и благодетельное покаяние и отпущение грехов. Потом все простые смертные разошлись, однако однорукий начальник аэроклуба очень просил генерала уважить. Отказать было крайне неудобно, и они вышли из актового зала после всех. Семеро допущенных – генерал, представитель Московского совета, однорукий полковник-отставник, проныра завхоз и трое корреспондентов – комсомолка, вечерка, патриот. В кабинете начальника ожидал стол из скромных деликатесов – коньячок, балычок, лимончик и корка. Однако у двери зала генерала поджидала девичья фигурка в белом платье и белых носочках. Галя. Девушка хотела поговорить с ним лично и поблагодарить. Правотворов подхватил ее под руку, подвел к начальнику аэроклуба. «Вот, Геннадьевич, знакомься, если сам до сих пор не разведал, какие замечательные кадры у тебя в хозяйстве растут. Красавица, парашютистка, а главное, несгибаемая и принципиальная комсомолка. Только благодаря ей я этим делом занялся и гигантскую занозу тебе, Геннадьевич, из соответствующего места вынул». Однорукий Геннадьевич, даром что был директором, сориентировался сразу, взял Галю под другую руку и молвил, что она виновница торжества, и мы вас никуда не отпустим. В кабинете начальника ее усадили между ним и генералом. По части спаивания соратников и тот, и другой были настоящими доками, Владику не чета. Вы что же, Галя, не хотите выпить за здоровье нашего дорогого гостя Центрального совета, генерала Правотворова? Делать нечего, девушке пришлось не просто пригубить, но и реально прокинуть рюмку, и сразу окружающее стало иным, словно черное-белое кино сменилось цветным. Радовать и веселить стали все присутствующие, такие милые, важные, но простые. Представитель Московского совета вовсю принялся приударять за эффектной девицей из комсомолки, и потом они вместе уехали на его служебном автомобиле. Сильно пьющий дяденька из «Патриота» замкнулся на немолодую даму из «Вечерки». А за Галей ухаживали генерал и начальник аэроклуба, можно сказать, в три руки. И наперебой говорили ей, какая она хоть и юная, но смелая, умная, отважная и принципиальная. Голова от комплиментов и выпивки кружилась, расплывались золотые тени. Долго, впрочем, не пировали. Надо ведь и скромность партийную иметь, технички потом за ними убирать. Вышли все вместе из здания аэроклуба. Представитель Московского совета уехал на служебном лимузине с комсомолкой. Патриот по методу пешего хождения отправился к метро вместе с вечеркой, а генерала с Галей, как само собой разумеющиеся товарищи, усадили в его собственную машину. Что до плескавшегося внутри Правотворова изрядного количества коньяка, в ту пору орудовцы, если даже генеральскую машину остановили бы, вряд ли стали давать делу ход. «Поехали». И вдруг она с чувством сказала: «Какой же вы молодец, Иван Петрович! Вы так хорошо все устроили, и вы просто замечательный!» Недолго думая, а генерал не стал бы летчиком и тем более асом, когда бы долго думал, Правотворов остановил машину. Он привлек девушку к себе. Она не сопротивлялась, только уперлась ладонями в плечи. «Поедем ко мне», — хрипловато проговорил генерал. «Я не могу, меня ждут дома». И тогда он стал жадно целовать Галю прямо в машине. Алексей, которого никто тогда в целом свете, кроме родителей и жены, не знал, приближался к месту своего назначения. Алексею исполнилось в ту пору 24 года, и местом его, лейтенанта, назначения был госпиталь. В душе молодого лейтенанта бушевали самые смешанные противоречивые чувства. С одной стороны, юные клокочущие желания перемен, новизны, приключения, авантюризма. Ему сказали, медобследование необходимо перед отбором, чтобы летать на новой технике. Даже намекнули, не просто на новой, а на совершенно новой. Тут понятно, какой же, спрашивается, настоящий летун со времен Уточкина и Блерио не мечтает о том, чтобы летать на новом или совершенно новом. Но оно, это новое, было чем-то вроде журавля в небе. То ли предложит, то ли нет, то ли подойдет он по здоровью, то ли кто его знает. А в то же самое время у Алексея уже имелась в руках синица, и весьма увесистая, приглашение служить и безо всякого дополнительного отбора в ГСВГ, в Германии. Служба, да и любая работа за пределами Отечества, в ту пору уже начинала расцениваться как одно из самых значимых, хоть и неявных, поощрений. А уж в братской ГДР и подавно. Во-первых, Германия, что уж там говорить, не Читинская область. Рассказывали, знаем, там мощеные улочки, всюду цветочки в горшках, ни капли грязи и чудесное пиво. Опять же, служить придется на самом, что ни на есть переднем крае, и может лицом к лицу сталкиваться и мериться силами, а может и в прямом бою сойтись, с коварными и подготовленными асами агрессивного военного блока НАТО. И, наконец, Алексей, конечно, не мещанин, однако материальная база продолжает играть немаловажную роль при социализме. А служба в ГСВГ подразумевает вдобавок возможность отовариваться в тамошних промтоварных магазинах, а они, как рассказывают, чего ж греха таить, значительно превосходят родные, отечественные, как по качеству товаров народного потребления, так и по ассортименту. Можно, как говорят, за пару лет службы и себя, и супругу, и будущих отроков на всю оставшуюся жизнь обеспечить презренным этим барахлом, чтобы больше о нем никогда не думать. Синица в руках, конечно, была та еще, заманчивая. И Алексей рассудил так. Раз уж направление в госпиталь у него имеется, к обследованию приступить, конечно, следует. А там посмотреть. И если медики слишком глубоко возьмутся копать или мучить, тогда тянуть резину надо под любым возможным соусом от перевода на новую технику открещиваться и возвращаться в часть. А то ведь желающих в Германии служить только свистнуть. Не каждому, правда, и предложат. Вот ему предложили. Значит, достоин. Не упускать же. А то ведь ребята в части сказывали, всяческие кавер забывают. Алексей на здоровье, конечно, не жалуется, но здешние медики ведь могут, на то госпитале центральный, отыскать или расковырять какую-нибудь бяку, которую предыдущие комиссии не заметили. И тогда что? Не то, что в ГДР послужить, можно вообще с летной работы загреметь. В общем, задерживаться в госпитале Алексей не собирался. Подал после небольшой очереди с таких же, как он, старлеев и лейтенантов с синими петлицами документы в окошечко и вскоре, вслед за остальными, получил назначение. Корпус номер такой-то, палата номер такая-то. Прошел по чудесному сосново-березовому парку. Завернул в свою палату. Небольшая, 4 койки, 4 тумбочки, репродуктор на стене. И сидит парень, молодой, такой же, как Алексей, крепко сбитый, но невысокий. Книжку читает. Тонкую. Книги и Алексей весьма уважал. Источник знаний, а также самых разных эмоций и хорошего настроения. «С прибытием», — сказал старожил, откладывая книжку. И улыбнулся. Улыбка у него вышла замечательная. С парнем с такой улыбкой сразу подружиться хочется. Книжку тот положил обложкой вверх. Алексей тут же прочел фамилию автора и название. Книга оказалась мировая. Второй довод в пользу того, что с парнем подружиться. Да, про того писателя Алексей тоже уже слышал, но еще не читывал. Говорили, очень интересный, прогрессивный, ныне живущий американский автор Эрнест Хемингуэй. А книжка называется «Старик и море». Алексей протянул на руку чтецу. Юрий, представился парень. И как-то так вышло, очень располагающим к себе этот Юра, видно, был, но практически сразу Алеша не успел еще и в пижам переодеться, они вроде как и подружились. Выяснилось, что оба в одном звании, одного года рождения, оба женаты лишь недавно, года не прошло, и детей еще, конечно, ни у того, ни у другого нет. Поговорили и о книгах. А уже потом, вечером на прогулке, дело известное, беседовать о серьезном или заветном в закрытом помещении не следует, Алексей даже поделился с Юрием своими планами. А именно, при первой возможности от прохождения дальнейшего медобследования улизнуть, с тем, чтобы продолжить службу в рядах ГСВГ. Юрий, однако же, устремления Алексея не понял и не поддержал. И был, кажется, вполне искренен, а не то, что к возможному заграничному назначению нового приятеля приревновал. «Ты что, чудила?» — воскликнул он. «Да это, может, здесь нам такой шанс выпал. Он, может, не то, что к не каждому человеку или не каждому летчику. Он не всякому поколению выпадает. Да ты понимаешь, куда они нас готовят и отбирают?» «Ну, они мне сказали, — неуверенно молвил Алексей, — что для сверхвысоких и особо дальних полетов». «А что это за полеты, ты понял? Не на 20 километров вверх и даже не на 100. Это полеты на спутники, ты понимаешь? Мы с тобой первыми, самыми первыми, может, полетим, ты это понимаешь? Может быть, на Луну или на Марс, но для начала вокруг Земли». «Ну да, это как Лайка», — самоиронично съехидничал Алексей. «Да, но Лайка-то не вернулась, а нас, будем надеяться, все-таки вернут. Если возьмут». «Да, если возьмут, конечно. Если медики не забракуют, и ты сам не сбежишь. Но ты знаешь, если бы мне сказали, у тебя, Юрий Алексеевич, шанс с этого задания вернуться живым невредимым 50 на 50, или даже 10 из 100, я бы все равно лететь согласился. Даже если бы мне сказали, вообще не вернешься, лети, но билет у тебя в один конец. Слетаешь, но погибнешь. Я бы все равно полетел». «Заливаешь», — усомнился Алексей. «А тебе неужели неохота хоть перед смертью, но с высоты 1000 километров на наш шарик глянуть? Увидеть черное-черное небо и солнце, и звезды не такие, как с Земли?» «Ну нет, в один конец я не согласен. Помирать, я думаю, нам рановато». «Это точно. Есть у нас еще дома дела. Да ты не дрейфь. Еще и слетаем, и вернемся, и героями станем». Юрий в коричневой байковой пижаме с отложным воротничком, как в воду тогда, в конце 59-го года, смотрел на аллею госпиталя в Сокольниках. Его имя станет известно всем и будет произносимо на всех мыслимых языках не более чем через 1.5 года. А еще через 4 лета поднимется к вершине своей славы и Алексей. Если бы в тот вечер Владик оказался дома, не миновать, наверное, разоблачения и крутого с ним разговора. Однако Иноземцева дома тогда не было. Он, кажется, даже был счастлив от того, что у супруги в аэроклубе внеплановое собрание. И под ее отсутствие сам умотал на работу. В Подлипке на соседнюю шарашку под названием НИИ-88 поставили электронно-счетную машину нового поколения БСМ-2, и ему оформили допуск, и он срочно хотел опробовать новую методику расчетов. Да, если честно, просто посмотреть новую машину и повозиться с ней. Однако Галина все равно терзалась происшедшим и пару раз была даже близка к тому, чтобы открыть все, что случилось, Владику. Начать покаяние она для пробы решила все-таки с Жанны. После подробного рассказа о том, что у нее было с генералом, чуть ли не со слезами на глазах, подруга ее и застыдила, и одновременно засмеяла. «Ты с ума сошла?» — кричала она. «Дело тут все равно не поможешь и ничего не исправишь. Только хорошего человека, я имею в виду Владику, уничтожишь. И сама свое счастье, семью свою всю жизнь разобьешь. Или ты что, хочешь от иноземцев уйти? И за генерала теперь выйти? Он что, разве не женат?» «Представь себе, нет, вдовец». «Так ты на него уже перенацелилась?» «Нет, ну что ты», — ужаснулась Галя. «А почему нет-то?» «Да ну он мне, может, даже не в отцы, а в деда годится». «Ну и что? Зато мужчина уже состоявшийся, генерал, герой. О нем даже в Большой советской энциклопедии статья есть. К тому же квартира напротив Кремля, машина, дача. Да еще не молод. Скоро уйдет к праотцам, а ты богатой наследницей станешь». «Господи, какие глупости, говоришь ты, Жанка, прям уши вянут. Зря я тебе рассказала». «А ты что, сочувствия от меня ждешь? Его не будет. Мало того, что ты замужем, что Владик твой любит, тебя на руках носит, так ты еще и любовника завела. А я одна у разбитого корыта и по распределению в Кременчуг поеду». Галя тут заплакала. И от жалости к себе, и от того, что она такая дура, и не только дура, но и гадина. «Что же мне теперь делать?» — проныла она. «А тебя что, кто-то заставляет что-то делать?» — прищурилась Жанна. «Нет, но...» «Вот и не делай ничего», — перебила подруга. «Не делай ничего и живи, как живется. Если бы мы верующие были, и Бог на самом деле был, я бы тебе посоветовал в церковь сходить молиться, покаяться, прощения попросить. Но мы не верующие, и Бога нет. Поэтому просто плюнь, забудь и живи дальше, как живется. Не было ничего, ясно?» «Не было». Помимо работы, занимавшей, возможно, в жизни Владислава Иноземцева непропорционально большое время, его почему-то стало очень интересовать в последнее время собственное происхождение. Сколько он себя помнил, вопрос «Кто мой отец и где он?» всегда интересовал его. Мама от разговора на эту тему не то что уклонялась, она-то ему объяснение давала, однако всякий раз, в зависимости от возраста Владислава и степени его назойливости, ее пояснения друг с другом разнились, а то и вступали в прямое противоречие. Когда он был совсем малышом, еще до войны, мама гнала, как мальчишки во дворе выражались, полную туфту. Отец, мол, полярный летчик, занят в настоящее время эвакуацией с крайнего севера доблестных советских исследователей. Во время войны острота вопроса снизилась. У всех друзей, у кого и был отец, папаш рядом не имелось, воевали или сидели. Но после победы, когда чей-то папаня без ноги, но вернулся, а кому-то вместо отца прислали похоронку, у детей появилась пусть неприятная, но определенность. У иноземцев ее не было, хотя последняя версия, выданная мамой, когда Владик был уже достаточно зрелым и обучался в институте, стала более других походить на правду, а возможно, этой самой правдой и являлась. Согласно маминому рассказу, в 1935 году она училась в библиотечном институте, и ее тогда наградили путевкой в санаторий в Сочи. Во время отдыха у нее случился роман с одним блестящим молодым человеком из Ленинграда, который отдыхал в том же оздоровительном учреждении. Несмотря на то, что Антонина Дмитриевна всегда отличалась довольно строгим нравом, во что Владик, зная маму, охотно верил, солнце, море и отчасти молодое вино сыграли с ней злую шутку. Их отношения с молодым человеком зашли далеко. Непозволительно далеко. Настолько, что, возвратившись в Москву, где Антонина Дмитриевна в то время с мамой Ксенией Ларионовной постоянно проживали, она через положенное время обнаружила, что беременна. До того момента, как ей казалось, что встреча с блестящим молодым ленинградцем закончится ничем, останется ярким и сладостным воспоминанием. Всякие отношения с ним она после отпуска прервала, хотя ленинградец и прислал одно, затем и другое письмо полной любви. Однако маме, после того, как она вернулась в холодную столицу, стало стыдно себя, стыдно своего молодого порыва, своего южного курортного затмения. Как результат, она ни строчкой не ответила герою своего романа. Ожидавшееся прибавление в семействе резко переменило ее планы. Антонина Дмитриевна понимала, что действовать надо быстро. Она отпросилась на работе, а она тогда уже поступила на службу в РНИИ, и выехала в северную столицу. Там она, воспользовавшись домашним адресом с конвертом, отыскала будущего отца и самолично явилась к нему домой. Проживал он некогда в блестящей, а ныне уплотненной барской квартире напротив Таврического сада. Именно там, дома, Антонина Дмитриевна нашла предмет своей южной страсти. Предмет, оказавшись в антураже не южных олеандров и пальм, а северных тоскливых осин, или точнее продавленного дивана и коммунальной кухни, показался маме каким-то поблекшим, выцветшим, даже убогим. «В чем же эта убогость, по твоему мнению, выражалась?» — воскликнул в этом месте рассказа Владик. «В комнате не прибрано, запущено, сам он весь какой-то неухоженный», — брезгливо стала перечислять маман. «Вот ты бы вышла за него и прибрала», — усмехнулся сын. Ему стало обидно. «Подумаешь, не прибрано. И он из-за какой-то мелочи отца лишился». «Но главное, конечно», — продолжила Антонина Дмитриевна, «что я ему сказал о своем положении, о том, что скоро у меня ребеночек, то есть ты, появится, а он мне ни слова в ответ». Ну ладно, я перевела разговор на другую тему. Потом еще раз вернулась к интересующему меня. А он опять молчок. Стала про свой институт рассказывать. Потом в третий раз ему говорю: «Так и так, ты будешь папой». И снова никакой реакции. Ну тут уж все стало ясно. Он, твой папашка, был просто трус и не захотел с женщиной с ребенком связываться. «Что ж ты так сразу его припечатал? Трус!» — возмутился Владик. «Мало ли, может, человек просто растерялся, не знал, как реагировать. Нуждался в том, чтобы переварить услышанное. А ты ему даже шанса не дала». «Как не дала?» «Да, согласна, я уехала. Сразу же после того памятного разговора отправилась на вокзал. Но шансов у него имелось сколько угодно. Он адрес мой московский. Знал. Мог бы переварить, как ты говоришь, услышанно и приехать. Тысячу раз мог бы. Или хотя бы написать мне. Мы с мамой, а потом и тобой маленьким, все время в Москве по тому же адресу жили. Аж до 1938 года». «Мало ли что с ним могло случиться», — воскликнул Владик. «Ее могли посадить, к примеру, в Ленинграде, самые посадки в 1930-е были. А он тогда уже, когда ты приехал к нему, чувствовал шаткость своего положения». «Да, может быть. Могли посадить. Могли убить на фронте. Мог в блокаду погибнуть. Но это все было потом. А тогда от него требовался всего один единственный, но настоящий мужской поступок – сделать мне предложение и признать своего сына. И все. У меня был бы муж, а у тебя отец. Но он этот выбор – признать меня и тебя – не сделал. Я его принуждать не могла». Владик и сам понимал, что, конечно, то, что он говорил матери – не что иное, как жалкий лепет оправдания. Оправдание по отношению к полумифической фигуре его отца. «Расскажи хоть, как его звали», — вскричал Владик. «Каким он был?» «Не стану. Одно могу сказать, ты на него совсем не похож. Разве что есть что-то отдаленное в разрезе глаз. А по большому счету не похож ни капли. Ты смелый, сильный, умный, спортивный». «А он?» А он, разве что умный, должна отдать ему должное. Во всем остальном в подметке тебе не годится. Поклянись, что это не кто-то из моих знакомых. Знакомых? — расхохоталась мама, а потом сообразила. Да, клянусь, он не твой знакомый. Во всяком случае, не Королев. И ты так ничего о моем отце не знаешь? Нет, не видела, не слышала. Представления не имею. Вилен. К Жанне настоящее паломничество началось. Не успел отбыть на южный полигон Радий, в общежитии явился Вилен, тоже вооруженный до зубов мужскими атрибутами и уловками. Принес массандровского портфейна и армянского коньяка, икру и тортик. «Намекаешь, что мы с тобой тут будем распивать?» — усмехнулась Жанна. «Почему намекаю?» «Прямо говорю. Давай посидим, выпьем, побалакаем». «Побалакаем? О чем?» «О нас с тобой. А разве есть какой-то мы с тобой? По-моему, в наличии имеетесь лишь вы с Лерой. И совершенно отдельно я». «Почему же отдельно? Ты со мной. Ты слишком много на себя берешь, Кудимов. Я всегда справляюсь со своей ношей, Жанна, дорогая. Недолго тебе осталось напрягаться. Ты ведь, как я понимаю, останешься здесь, в Москве, с Лерой. Я уезжаю по распределению. В Кудымкар или Кременчуг, не помню точно. Вот об этом-то я как раз хотел с тобой поговорить». «Ну, говори. Давай посидим спокойно и все обсудим. Поставь, пожалуйста, чай. Смерть как пить хочется». С показной досадой Жанна схватила чайник и удалилась по коридору в сторону кухни. Первый этап Вилен выиграл, усадил себя и Жанну за стол. Теперь предстояло выиграть второй, уложить ее с собой в постель. Но тут на его стороне оказалось много союзников, и среди них алкоголь, вкусная еда, комплименты, обещания, лесть и посулы. Радий. Жара в Тюратаме началась уже в мае, и с каждым новым днем градус ее только нарастал. Радий получил форму, обмыл свои лейтенантские звездочки и вышел на службу. Впрочем, вышел на службу глагол неудачный. Очень он аморфный и вялый. Радий заступал ни много ни мало на боевое дежурство и был в войсковой части начальником расчета. Первые три дежурства ему помогал Старлей Веня, третий год службы в пустыне. Потом Рыжову следовало научиться справляться самому. И он научился. И справлялся. Радия назначили начальником расчета автономных испытаний автомата угловой стабилизации. Грубо говоря, его заботой было, чтобы изделие шло ровно, чтобы ракета летела по заданной траектории и попадала точно в цель. Не уходила бы, как говорят ракетчики, по тангажу, крену и рысканью. То есть не отклонялась ни в одной из трех возможных плоскостей, ни вправо, ни влево не вращалась. Для того в каждой ракете существовал блок из трех гироскопов, и Радий отвечал за то, чтобы все они работали в течение всего полета точно и без сбоев. В расчете у него было трое подчиненных – лейтенант, сержант и рядовой. Солдаты его любили, насколько вообще возможно у солдата любовь к командиру. Он их не шпынял и мелочно не тиранил. Наоборот, где можно давать послабление, давал. И был человеком юморным и легким. Много времени проводили в МИКе, монтажно-испытательном корпусе, где огромная ракета лежала, словно лодка на боку, а люди, облепившие ее, будто муравьи, проверяли ее узлы. Каждый расчет тестировал свою систему. Начальники, командиры и главные конструкторы увязывали воедино работу всех. А во время пусков расчет сидел в жутком, жарком, железном вагончике под названием «Кунг», напичканном аппаратурой. Аппаратура была на лампах и тоже добавляла дополнительный градус к тюратамской жаре. Хотя казалось, куда уж больше. А кроме боевых дежурств и подготовки к ним, и поддержания аппаратуры в боеготовности, требовалось, к примеру, проводить политзанятия с личным составом. И выпускать боевые листки. Или оформлять стенды с наглядной агитацией. А это означало, если называть вещи своими именами, что требовалось сначала где-то украсть стенд и краски, потом найти среди солдатиков тех, кто умеет рисовать и писать, потом заставить их или простимулировать, чтобы они работали. Проживал Радий по-прежнему в общежитии, в убогой комнате, в компании с четырьмя другими молодыми офицерами. Квартиру неженатому никто даже не обещал. Столовая работала 3 часа в день, час на завтрак, по часу на обед и ужин. Кормили отвратительно. С водой были проблемы, ее привозили настолько вонючую, что в Москве или у себя на родине Радий даже купаться в ней не стал бы, не то что пить. А тут ждали приезда цистерны, караулили, высматривали в бинокли. Одна радость была – они запускали ракеты. Каждая ракета была настолько огромна, что одного только топлива в нее заливали 240 тысяч литров, а когда она взлетала, дрожала земля и полыхал горизонт. И за все лето только один пуск оказался неудачным. Остальные изделия исправно уносили на Камчатку боевую часть, и все говорили, что скоро «семерку», ту самую ракету, которую сделал Королев, примут на вооружение. Мысль о том, что ты здесь, в пустыне, находишься на переднем крае и защищаешь родину от возможной агрессии со стороны милитаристов-фашистов, оголтелых империалистов, не просто вколачивалась в ради других офицеров и солдат политработниками и командирами. Она была естественной, как дыхание, и помогала радио служить и жить. Стойко переносить, как требовалось по уставу, все тяготы и лишения военной службы. Или, как с юмором говаривал Радий, а я их, тяготы и лишения, взял и перенес. В качестве досуга предлагалось кино и танцы по субботам. Мужского контингента был явный перебор. Женский пол представляли лишь сотрудницы пищеблока, редкие прикомандированные гражданские специалистки и самые смелые среди жен офицеров. Впрочем, жены комсостава, если приходили, то только вместе со своими супругами. Выбрать было некого. Конкурировать ни с кем за женщину ради не хотел. Оставалось давить в мужской компании спирт, что он и делал, то с коллегами по комнате, то с Флоринским. Жанне он написал два раза. Одно письмо, переполненное желанием и любовью, сразу, как только приехал в Тюратам. В ответ получил строгое благодарственное послание. Но, как он с досадой сам сказал Флоринскому, с которым они частенько сходились поболтать, позубоскалить, махнуть спиртяшки, лучше бы она ничего не ответила. Или попросту бы нафуй послала. Письмо от бывшей возлюбленной он с досадой сжег в мусорке. «Дорогой Радий», — говорилось в нем, — «ты молодец, что написал мне. Я никогда не забуду всех тех дней и часов, что мы провели с тобой вместе. Я очень благодарна судьбе за наши встречи. Ты же понимаешь, что по известным причинам, прописка, распределение, я не могу к тебе приехать. Однако, если когда-нибудь занесет тебя судьба в наши края, милости прошу ко мне. Посидим, поболтаем, вспомним прошлые времена». Однажды, уже под конец лета, жестоко напившись, он отправил Жанне еще одно письмо, переполненное слезами и мольбами. Потом, когда протрезвел, даже бегал в штабной вагончик, хотел эпистолу вернуть, но она уже уехала в почтовом вагоне. Оставалось лишь надеяться, что Жанна переехала из общежития педагогического вуза, и послание не нашло адресата. В любом случае, ответа на него Ради не получил. А осенью вдруг наклюнулась возможность поехать в командировку на производство, на практику. А производители всех систем «семерки» группировались в районах столицы. Королев в Подлипках, Глушко – двигатели в Химках, Прибористый – Пелюгин в Москве. Поэтому командировка означала поездку в Белокаменную. Радик, обычно далекий от любых интриг, даже сделал кое-какие телодвижения, чтобы послали именно его. Во всяком случае, в разговорах с командирами обозначил свое горячее желание. Как оказалось впоследствии, ехать довелось в компании еще 5 офицеров и Флоринского. 6 октября 1959 года они вышли на перрон Казанского вокзала из поезда «Ташкент-Москва». А 10-го оказались вместе с Флоринским на дне рождения Леры Кудимовой в квартире Старостиных. Галя. Встреча с генералом Правотворовым оказалась не избежать. А как ей хотелось, чтобы он просто исчез из ее жизни, сгинул, аннигилировал, растворился. Чтобы больше его не видеть и не слышать, просто забыть как неудачу, грех, ошибку. Исправить эту страницу своей жизни, перевернуть и начать с нового листа. Но нет. Когда она в следующий раз прибыла на аэродром, первое, что увидела, ту самую хорошо знакомую серую победу, что стояла у казармы. Оставалось надеяться, может, машина не та? Может, кто-то другой из начальства прибыл? Но нет. У Галины была прекрасная память на цифры, и она запомнила номер. Автомобиль принадлежал Правотворову. Была и другая надежда. Вдруг генерал прибыл на аэродром по другим, да сафовским своим делам, а не по ее душу. Но, с другой стороны, ни разу раньше Иван Петрович сюда не приезжал, а теперь вдруг явился. С чего бы, если не ради Гали? Захотелось убежать, спрятаться, куда-нибудь зарыться, закопаться, скрыться. Как не хотелось опять видеться и говорить. Галя заняла свое место в казарме, а потом вышла снова на вольный воздух. И тут, здравствуйте, пожалуйста, у крыльца стоит, курит генерал, а рядом с ним довольно подобострастно начальник аэроклуба и двое инструкторов. Начальничек тут же окликнул. «Иди сюда, наша лучшая спортсменка, с тобой тут пообщаться хотят». У Правотворова веселые чертики в глазах бегают. «Здравствуйте, Галина». Пришлось отвечать в тон. «Здравствуйте, Иван Петрович». А потом генерал довольно ловко устроил, что и начальник, и оба инструктора оставили в покое, а он вместе с Галей отошел на достаточную дистанцию от крыльца, чтобы случайный свидетель не слышал негромкого разговора. «Я тебя искал», — промолвил Иван Петрович. Девушка не ответила. Собеседник сделал новый заход. «Я думал о тебе. Вспоминал много раз. Вот не выдержал, приехал». «Совершенно напрасно», — отрубила она. Галя почему-то чувствовал сейчас свое над ним превосходство, несмотря на то, что он был старше. Подумать только, больше, чем в два раза. И воевал, и в 1000 раз солиднее у него опыт, и голова седая. «Галя, пойми, все, что я говорил тебе, от чистого сердца». Она опять промолчала. «Я хочу быть с тобой», — продолжил он. «Встречаться, видеться, говорить». Она отрезала. «А я нет». Вдохнула воздуха побольше, уставилась куда-то в сторону и проговорила. «Иван Петрович, простите меня, но я замужем. Я люблю своего мужа, и то, что между нами случилось, тогда это ошибка. Страшная, ужасная ошибка с моей стороны. И я не хочу снова ее повторять. Дело не в вас. Вы тут вообще совершенно ни при чем. Дело во мне. А я совсем не хочу больше с вами видеться». «Галя», — сказал генерал, и прозвучало это даже жестко, — «мне от тебя ничего не надо. Я от тебя ничего не требую. Мы были друзьями, давай останемся друзьями. Будем иногда видеться, встречаться. Я помог тебе один раз, извини, что напоминаю. Может, смогу когда-нибудь помочь еще?» «Иван Петрович, мне с вами видеться тяжело. И я скажу честно, больше не хотел бы с вами встречаться». От того, что приходилось отказывать ему такому солидному, даже старому, на глаза навернулись слезы. Она смахнула их и проговорила. «Извините». «Что ж», — генерал коротко поклонился и вздохнул. «Коли так, насильно мил не будешь. Не желаешь меня больше видеть, я уйду. Честь имею». И он ушел, не оборачиваясь в сторону своей машины. Больше он ни на аэродроме, ни в аэроклубе не появлялся. Галя вздохнула с облегчением. Владик был по отношению к ней предупредительный мил. Он был влюблен в нее, ему даже в голову не привыкло прийти, что однажды Галя его предала. Угрызения совести заставляли ее вести себя с молодым супругом исключительно нежно, баловать его, подкармливать, нежить. А летом Галя вдруг поняла, что беременна. Она сходила в женскую консультацию, диагноз подтвердился. Беременность 6 недель. Владик был не то чтобы в восторге, но принял известие о будущем ребенке как должное. Он даже не мог подумать, что это девочка или мальчик, не его. А Галя отнюдь этого не исключала. Еще бы. С Владиком они были вместе много-много раз. Однако забрюхатила она только сейчас, после того ослепления, вечером, после собрания и посиделок в аэроклубе. По срокам сходилось. На день рождения Леры в квартиру в Старостинах 10 октября Гала шла уже на 5-м месяце беременности. Она особо ни перед кем не афишировала своего интересного положения, но если бы друзья заметили и сказали, отнекиваться тоже не стало бы. Однако убийство затмило все остальные возможные новости. Жанна. Что говорить, ее тянуло к Велену. И теперь, когда Ради уехал, никто и ничто не будет мешать ей любить Кудимова. Никто, за исключением Леры. Но та, пусть она сколько угодно была корява, мужиковата, непривлекательна, имела перед ней всего один, но зато внушительный плюс. Она являлась его женой. Велен мог 1000 раз пробормотать Жанне, что не любит Леру и любит только ее. Мог хоть 100 раз пообещать, что их связь с супругой лишь временно, что скоро он оперится, встанет на ноги, от старости не уйдет. Пока что он уходил, наоборот, от Жанны к той другой. Он проводил с Жанной вечера, но ночевал, как правило, в квартире с супругой. Лишь иногда, раза 2 в месяц, под предлогом дежурств, оставался с любовницей до утра. Именно прохиндейство Велена помогло девушке не отправиться по распределению в назначенную ей тому таракань. В тот самый первый еще майский свой визит Кудимов дал наводку. «Сходи к замглавврача студенческой поликлиники. Скажи ему откровенно, я не хочу отправляться по распределению. Пусть пишет тебе справку. Принеси ему бутылку и коробку конфет. А вниз в коробку денежку в конверте положи. 1000 рублей хватит». «Да ты что?» – ужаснулась Жанна. «Да ведь это взятка. Статья. А вдруг он не возьмет? Выгонит меня. В милицию заявит». «Не заявит», – безапелляционно молвил парень. «Виктор Леонидович не такой. Он человечек проверенный». Девушка так и сделала, как Велен велел. Трусила, когда тащила коробку с конфетами и деньгами ужасно. Все время ей казалось, сейчас влетят в кабинет замглавврача милиционеры в белых кителях, повяжут и ее, и Виктора Леонидовича. Но обошлось. Врач и конфеты с бутылкой, и деньги взял, не поперхнулся. А в следующий раз накатал девушке такую справку, что с ней не то что работать в провинцию, жить где бы то ни было ужасно. Того и гляди, помрет выпускница педвуза Жанна Списивцева в одночасье. Поддерживать здоровье гражданки Списивцевой же, возможно, лишь в условиях стационара или амбулаторного лечения в тех центрах, где имеется соответствующая аппаратура и подготовленные врачи, а именно в городах Москве, Ленинграде, Киеве. Фантастика. И дальше Велен продолжил девушку наставлять. А теперь бери справку и такую же коробку конфет и сама, никому не доверяя, езжай в район от того места, куда тебя распределили. Где ты там должна работать? В Кудымкаре? Качканаре? Кременчуге? Пусть отказ от твоих услуг пишут. Денег на поездку тоже дал Велен. Все получилось, как он советовал и предсказывал. От услуг ужасно больной Жанны в провинции отказались. Оставалось устроиться где-нибудь поблизости от Москвы. Учителей иностранного везде не хватало. Жанна выбрала Люберцы. В школу, на которую нацеливалась, повезла на сей раз не липовую справку, а диплом и отказ, которые ей дали в месте распределения. Девушку взяли с распростертыми объятиями. Из общежития в пединституте ее в июне попросили, пора и честь знать. И тогда она сняла комнату в двухкомнатной квартире неподалеку и от школы, и от станции. Вилен ее навещал, помогал устроиться. Жанна не знала, что Лера, его жена, своего супруга выследила. Владик. Случай подобраться к СП Владику выпал не скоро, аж 6 октября. Решение созрело спонтанно. Дело в том, что со своего рабочего места из окна Иноземцев мог видеть вход в корпус, в котором сидел Сергей Павлович. Вот в тот день заметил. Королева подвезли на своем ЗИСе, он прошел к себе. Однако машина, вопреки обыкновению, от ступени корпуса не отъехала, осталась на месте. Наверное, собирается еще куда-нибудь, смекнул Владик и задумался. Можно перехватить СП у машины. Как ни неудобно лезть на глаза к столь великому человеку, но просьбу матери следует, наконец, выполнить. Может, другой удобный момент ему представится еще не скоро, если представится вообще. Его личная работа подождет, алгоритмы и расчеты отдохнут пару часов, или сколько там придется прождать Королеву. Молодой человек достал из своего рабочего стола тетрадку Цандра и мамино письмо, запечатанное в конверте, и занял место на лестничной площадке 2-го этажа. Томиться пришлось больше часа. И вот как не готовился, он оказался не готов. Настолько неожиданно из дверей выскочил Королев, невысокий, полный, со стремительными движениями. Был он не один, а с двумя товарищами начальственного научного вида. Дорогие просторные габардиновые пальто, шляпы в руках. Шли они все трое чрезвычайно быстро, и Королев продолжал им на ходу говорить. Успеть до сеанса, который со станции будет в 16 часов. Владик сразу догадался. Речь шла о сеансе с автоматической станцией, которую 4 октября в СССР запустили в сторону Луны. Об этом широко оповестили в газетах и по радио. То, что Иноземцев понимал, куда спешит Королев, почему-то придало ему смелости. Приноравливаясь к быстрой походке главного конструктора, он пристроился к его небольшой процессии и, преодолевая безумную стеснительность, влез в разговор. «Сергей Павлович, у меня для вас письмо». Не останавливая свой скорый ход, СП, явно недовольный, что его прервали, нахмурившись, вопросил. «Кто таков?» «Инженер Иноземцев», — отрапортовал Владик. «Работаю в Феофаново в секторе Че, но я к вам по другому делу». Королев даже на секунду не замедлил шага, продолжая лететь вниз по лестнице. Подлаживаясь к нему, молодой человек поспевал следом. «Моя мама вам письмо написала», — почти жалобно сказал Владислав и понял, как со стороны звучат его слова, жалко, по-детски, и спешно добавил. «Она с вами работала. Сначала в Гирде, потом в Арнии». «Фамилия?» — по-прежнему хмурясь, вопросил главный конструктор, но голос его прозвучал уже не сердито, а заинтересованно. «Иноземцев Антонина Дмитриевна». Они уже сбежали с лестницы и миновали стеклянные двери на выходе из корпуса. И тут лицо Королева светилось. А может, он просто пребывал в хорошем расположении духа, потому что сказал... «Иноземцева Тонечка. Конечно, помню. Ну как она? Вот, передает вам письмо. И тетрадка у нее с тех времен сохранилась. Тетрадь Сандера». Все эти слова Владик выговаривал уже подле королевского ЗИСа. Сергей Павлович скомандовал. «Полезай в машину. По дороге поговорим». Вслед за Королевым и за двумя незнакомыми дядьками Владислав залез в машину. Мужчины по-хозяйски расположились на заднем диване. Королев уселся впереди рядом с шофером. Иноземцев скромно счел, что ему самое место на откидном сиденье. «Во Внуково», — бросил СП водителю. На выезде с территории АКБ вохровцы у всех, не исключая даже Королева, потребовали предъявить пропуска. Когда отъехали, главный бросил шоферу: «Соедини меня с Феофановым». Казалось, он купается в своем могуществе и рад бы продемонстрировать Владику весь объем своих возможностей, включая правительственный ЗИС и радиосвязь в машине. Кроме того, надо же было и проверить Иноземцева. Вдруг он какой-нибудь самозванец или того хуже, американский шпион, тайно пробравшийся на территорию режимного ящика, а теперь еще пытающийся втереться в доверие к главному конструктору. «Константин Петрович», — бросил СП в трубку, которую протянул ему шофер, — «у тебя есть такой инженер молодой, зовут Иноземцев Владислав?» Судя по звукам из трубки, владиковский начальник отвечал утвердительно. «Как он тебе?» — вопросил главный, обернулся со своего кресла назад и лукаво подмигнул молодому человеку, мол, сейчас мы про тебя все выясним. Положительно, он находился в прекрасном расположении духа. «Хороший, говоришь, парень? И толковый, работящий?» Иноземцев почувствовал, как против воли его лицо раздирает улыбка. «Ну, добре», — продолжал Королев. «Слушай, я у тебя этого толкового работящего временно изымаю, а то жалуется он на тебя, измотал, говорит, ты его этим кораблем». Владик сделал страшное лицо. «Он теперь при мне пару дней побудет. Пусть посмотрит, как настоящая наука делается и чего он сможет в жизни добиться, если стараться будет». Потом, когда много позже Иноземцев задавал себе вопрос, а почему же Королев проявил столь нехарактерную для него щедрость и взял его с собой в поездку, основным ответом оказался такой. Демонстрируя Владику все свое могущество и весь свой в прямом и переносном смысле полет, он, конечно же, имел в виду, что Иноземцев сын давней сослуживицы. И не имея возможности пустить пыль в глаза непосредственно ей, СП отыгрывался на ее сыне, имея в виду, конечно, что уж об этой поездке молодой человек матери своей доложит. Но прежде всего главный распечатал письмо Антонины Дмитриевны и стал пробегать его глазами. Потом оторвался, письмо было совсем коротким, да и читал СП быстро, и спросил Владика. «Знаешь, что она пишет?» «Я чужих писем не читаю», — буркнул молодой человек. Получилось не слишком вежливо. Королев протянул ему через плечо, не глядя мамину эпистолу, а сам взялся перелистывать сандровскую тетрадь. В послании и впрямь оказалось лишь несколько строк. «Дорогой Сергей Павлович, не могу тебя, главного конструктора, называть, как раньше, Серенчиком. Вот видишь, мой сын уже почти такой, каким мы с тобой были тогда в Гирде. Я так счастлив, что Владик теперь работает у тебя. Я думаю, он в надежных руках, в твоем КБ он всему научится. Я, конечно, понимаю, что у тебя огромное количество забот, но все же попрошу, пожалуйста, береги его. По-товарищески жму твою руку. Антонина Иноземцева». Прочитав, Владислав отдал должное матери. Она ничего не просила и никак гордый дух своего сына не ущемляла. Бумага, как показалось молодому человеку, дышала достоинством и благородством, и в то же время-то все-таки служила рекомендательным письмом, вроде того, что отец Д'Артаньяна посылал капитану королевских мушкетеров. Королев тем временем бегло пролистал тетрадь Сандрова и воскликнул. «А Фриделюбу понравилось то, чем мы сейчас занимаемся. Как вы думаете, товарищи?» «Положительно. Он сегодня не просто в духе, но и немного на взводе. Правда, Иноземцев не знал, может, это его постоянное состояние». Сначала неслись мимо мытищинских дач по Ярославскому шоссе, потом долго ехали через леса и рощи по окружной. В районе бесед по временному мосту переправились на другую сторону Москвы-реки. Пока ехали, Сергей Павлович стал выспрашивать у молодого человека, как его мама жила все эти годы, и вытянул из него едва ли не всю ее биографию. В 1938 году, не дожидаясь неприятностей, как эвфемизмом выразился Владик, она бросила Эрнии и уехала с двухлетним сыном в Энск. Потом война, эвакуация, возвращение в Энск, ожидание из лагерей Аркадия Матвеевича. В сущности, они еще даже не доехали до Внуково, а Сергей Павлович из Владика уже выпотрошил всю мамину, да и его молодую жизнь заодно. «А мы, молодой человек, летим в Крым, но совсем не отдыхать. Я забираю вас с собой. Говорят, корень учения горек, но плоды его сладкие. Последнее мы вам сейчас и продемонстрируем. Кстати, знакомы ли вы с теми, с кем имеете честь разделить борт машины, а впоследствии самолета? Знаете ли вы, к примеру, кто этот мощный старик?» И Королев кивнул на человека, чье лицо смутно было Владику знакомо. Возможно, даже по портретам в газетах, хотя странно, секретного главного конструктора должны были окружать столь же секретные соратники. Мощный старик, сидящий с отстраненным и даже немного скучающим видом, совсем на старика не походил. Худощавый, но кряжистый, лишь чуть седоватый мужчина. А ведь это юноша-академик, да не просто академик, а член президиума нашей Академии наук Мстислав Всеволодович Келдыш. Впрочем, здесь он по другому делу, просто отвечает за то, чтобы Луна летела туда, куда положено. И звать его тут при мне можно не по имени-отчеству, а просто теоретик космонавтики. Келдыш устало, словно кинозвезда, улыбнулся Владику. Потом Королев представил Владику и второго пассажира. Его имя ничего молодому человеку не сказало. «Вас, наверное, юноша, надо отпросить не только с работы, но и с семьи?» — продолжал Королев. «У мамы или с кем вы там живете?» «С женой. Она у нас же в УКБ работает, в информационном отделе». «О, прекрасно. Дадим ей с борта самолет и радиограмму». И главное, словно мгновенно и безвозвратно потеряв к Владику интерес, начал беседовать с Келдышем о параметрах орбиты автоматической станции. Надо сказать, что и в дальнейшем Сергей Павлович ни разу к молодому человеку не обратился и ни о чем с ним не заговорил. Впрочем, иногда, в минуты затишья, Владик все-таки ловил на себе внимательный, изучающий взгляд Королева. Вскоре они на минуту остановились у ворот Внуковского аэродрома. Охранник даже никаких документов не потребовал, только спросил, вы на спецрейс? Когда шофер весело откликнулся, так точно, Вохровец махнул рукой. Езжайте к Ту-104, он здесь один. Ту-104 был совершенно новым самолетом, который только что появился тогда в небе Советского Союза. На одном из таких Никита Сергеевич, к примеру, недавно летал в Америку. Они подкатили к самому трапу, и Королев, никого не дожидаясь, быстро взбежал по ступенькам. Его с улыбкой приветствовал стюардесса. Келдыш и второй мужчина тоже пошли по трапу, а вслед за ними Иноземцев. Он до сих пор не верил в происходящее, словно бы ему снился сладкий сон – лететь с Королевым на спецрейсе в Крым. В самых своих фантастических мечтах он даже выдумать не мог. Бортпроводница на трапе Владику радушно улыбнулась, а он ведь впервые в жизни собирался лететь по воздуху и сразу таким бортом. Вероятно, самолет предназначался для перевозки очень важных пассажиров, а может даже самого Хрущева, потому что вместо двух рядов кресел, которые ожидал по кинохронике увидеть Владислав, в первом салоне имелись лишь пара кожаных диванов и длинный стол, а во главе его массивное вращающееся кресло. Королев непринужденно сел в него. Он вообще, как уже заметил иноземцев, еще во времена доклада Феофанова, везде, где бы ни был, занимал лидирующее положение, и все, кто не находился рядом с ним, мгновенно начинали подчиняться его воле, даже если формально никак от главного конструктора не зависели. Вот и теперь он вполголоса скомандовал стюардессе. Можно готовиться к взлету, основные прибыли. Стюардесса мгновенно бросилась исполнять приказ, скрылась в кабине пилотов. Однако тут, Владик видел через иллюминаторы, к трапу подкатил еще один черный лимузин, оттуда вылез немолодой человек с чемоданчиком и через две ступеньки бросился вверх по трапу. Через минуту он появился в дверях. Сухощавый, худой, лысый, с очень некрасивым, но по-своему непривлекательным лицом. «Боря, ты почему опаздываешь?» – строго спросил Королев. «Я ведь дал вам две машины». Сергей Павлович попытался оправдаться вновь прибывший. «На две машины не значит, что они в два раза быстрее станут ездить». «Не дозрели вы еще до правительственного спецборта, чертог». Строго, но не страшно, произнес Королев. «Будьте впредь, как привыкли, на грузовых летать». В самолете запустили двигатель, увезли трап, и лайнер стал выруливать на взлетную полосу. Вдруг Владик увидел, как наперерез ему мчится еще одна черная машина. Самолет остановился, открылся люк, с борта выкинули лесенку, и по ней по-моряцки взобрался еще один пассажир. Мужчина был самый молодой в компании, лет 35, и почему-то именно ему изо всех оказавшихся на борту позавидовал Владик. Он-то сам, понятно, здесь из милости и по королевской прихоти. А вот у последнего пассажира, видать, все заслужено. И черный лимузин, и правительственный спецборт. Их познакомили. Фамилия человека ничего Владику не говорила. Какой-то Асташов. Дальнейшие полеты и пребывание в Крыму воспринимались Владиславом как сон. Стюардессы накрыли роскошный стол, подали коньяк, и Владик, хоть и на дальнем конце, но сидел вместе со всеми. Пить, правда, никто не стал, и уже очень быстро разговор Королева с соратниками ушел в такие технические дебри, что иноземцев потерял нить. Потом они приземлились на военном аэродроме. Под крылом Владислав увидел море первый раз в своей жизни. У трапа их ждали военные, генералы, полковники и вертолет с уже раскрученным винтом. Все залезли в него, вертушка оторвалась от земли. Довольно скоро винтокрылая машина перевалила через горы, и Владик во второй раз в жизни увидел море. Стального цвета оно хмурилось под серым осенним небом, тяжело переваливаясь в своих берегах. Вертолет пошел вдоль пустынных пляжей и кромки прибоя. В то же самое время Ради и Флоринский подъезжали к Белокаменной на скором поезде «Ташкент-Москва». Двое суток в Купейном их еще больше сдружили. В вагоне-ресторане мужчины наконец-то смогли выпить коньяка вместо надоевшего тюратамского спирта. Ради отдавал должное непревзойденному холодному уму Флоринского. Выговор Королева и ссылка не сильно укоротили острый язык Юрия Васильевича. В купе они были только вдвоем, Ради он доверял, значит, никто, ничто не мешал ему высказаться о том, что он думает. «Я хорошо понимаю», — говорил он, — «почему американцы и прочие западники очумели от того, что мы первыми забросили спутник в космос, а теперь вот и на Луну летим. Ты представь, что сейчас Китай объявил бы, нет, не Китай, а, допустим, Монголия или Северная Корея, да-да, Северная Корея — самый подходящий пример». Итак, Северная Корея вдруг сегодня объявила бы, что научилась путешествовать во времени и запустила первую на всей Земле машину времени и предоставила бы неопровержимые доказательства своего успеха. А еще через несколько лет отправила бы в прошлое или будущее первого человека и вернул бы его невредимым с кучей рассказов о том, как обстоят дела там, в будущем или прошлом. И не важно, что они отлетели бы от отметки сегодня на пару часов или на один виток. Главное, слетали и вернулись, и они были бы первыми. С Флоринским, конечно, было страшно интересно, однако, подвыпив, Ради все время вспоминал Жанну. Однажды, сильно приняв на грудь армянского, он исповедался Юрию Васильевичу. «Я любил ее, понимаете, любил. Если я увижу ее, если вдруг увижу в Москве, и она, допустим, будет в объятиях другого, я за себя не ручаюсь». В то же самое время объект его любви, Жанна, подходила из школы к своему дому в Люберцах. Пальто, шерстяной платок на голове, в авоське, завернутый в газету тетрадки, которую она собрала на проверку. Возле подъезда ее ждал Вилен, непокрытая голова, букетик осенних разноцветных хризантем. Жанна умела радоваться мелочам, а поклоннику подъезда с цветами это, согласитесь, совсем даже не мелочь. «Виленчик, милый», — расплылось в улыбке ее лицо. А спустя полчаса в дверь ее квартиры позвонили. Жанна, уже в халатике на голое тело, опрометчиво открыла. В те времена не существовало ни консьержей, ни домофонов, ни глазков, которые могли бы заранее оповестить о том, кто за дверью. В этот раз к Жанне пожаловала Лера. Лера Старостина, она же теперь Кудимова. А муж ее пребывал в той же квартире в полуразобранном виде, в наполовину расстегнутой рубахе и брюках. Эту картину Лера углядела с порога. «Ты гадина!» – прошипела она в адрес Жанны и замахнулась. Однако руку ее цепко перехватил Вилен. «Ну-ка, успокойся», — гаркнул он. «Ты сволочь, подлец, предатель!» — закричала в выступлении Лера теперь уже на него. Она размахнулась свободной левой рукой, правую по-прежнему держал за запястье Вилен, и стала колотить его кулачком в грудь. Он перехватил ее вторую руку. Она дернулась пару раз, однако муж держал крепко. Жанна не без интереса наблюдала за разворачивающейся сценой. Она даже на пару шагов отступила, словно занимая наиболее выигрышное место в партере. Лера отчасти успокоилась, во всяком случае вырываться прекратила. «А теперь слушай сюда», — прошипел Вилен. «Она?» — он мотнул головой в сторону Жанны. «Это моя жизнь. Часть моей жизни. И я буду с ней. А тебе придется принять это и смириться». «Ни за что», — выкрикнула Лера. «А что ты сделаешь?» — выдохнул Вилен. «Ну что, напишешь жалобу в партком? В комитет комсомола? Пожалуешься папе?» «Когда сделаю, увидишь», — пригрозила Лера. Путешествие спецрейса вместе с королем, разумеется, разительно отличалось от поездки в теплушке на Целину. Вертолет приземлился на окраине Ялты. Там их уже поджидали несколько начальственных зимов, побед и пара местных партийных советских руководителей в костюмчиках. Королева, хоть как видно не знал никто в лицо, безошибочно приветствовали как главного в делегации и большого столичного начальника. На Владика, который скромно стоял в сторонке и шел последним, все слегка косились. Кто это, мол, КГБшник, секретарь Королева или юный вундеркинд-ученый? Однако никто и слова не сказал, его присутствие принимали как должное. Сергей Павлович, Келдыш и крымское начальство поместилось в один зим. Во второй сели Черток, Аркадий Асташов, приехавший последним самый молодой ученый, а также Владислав. Привезли их сразу к антенне дальней космической связи. Огромная тарелка с запрокинутым к небу лицом жадно ловила сигналы из космоса, и впервые в жизни ей кто-то мог ответить аж почти с самой Луны. Стояло несколько штабных палаток, дымилась полевая кухня. Все ученые забрались в штабной вагончик, где находилась аппаратура. Операторами были военные. Владика никто не гнал и допуска не спрашивал, потому он хоть стоял за спинами, но все слышал, а кое-что даже мог урывками видеть. И главное, понимал, о чем идет речь. Шел процесс получения телеметрии от станции, несущейся в направлении Луны. Королева, поразительное дело, многие военные видели в первый раз, и не было никаким для них начальником, однако слушались его беспрекословно. АСП, в свою очередь, тихим голосом командовал. На время работы со станцией «Луна» всех операторов прошу подчиняться только товарищу Богуславскому и беспрекословно выполнять все его команды. Начался сеанс связи со станцией, которую так долго ждали, ради которого летели из Москвы. И вот чудо! То, на что почти не надеялись, произошло. Антенна приняла со станции телеметрию. Как-то разом спало напряжение, все выдохнули, кое-кто отправился за барак курить. Там тоже говорили об интересном. «Я распорядился», — вещал кто-то, — «чтобы весь Черноморский флот молчал в эфире, не создавая нам помех». Потом вдруг сама собой снова началась суматоха и неразбериха. Оказалось, что не привезли из Москвы специальную магнитную ленту. Королев орал на своих заместителей, потом звонил в Москву, в ВКБ, и распоряжался, чтобы нужные обязательно передали следующим рейсом ТУ в Крым. Затем прибыл еще один ученый, астроном и директор обсерватории, и стал говорить, что все хлопоты были и будут напрасными, все равно фотографии Луны не получится, ибо их засветит жесткое космическое излучение. Надо было, дескать, ставить на станцию мощную свинцовую защиту. Начался горячий научный спор, в котором приняли участие почти все. Лишь академик Келдыш с отстраненным лицом сидел, прислонившись к осциллографу. Наконец Королев скомандовал: «Асташова оставаться здесь, все остальные новоприбывшие едем в Нижнюю Орианду. Вечером не пить, не гулять, к девицам не приставать. Завтра подъем в 5-6 утра, сеанс связи». За все время, с тех пор, как зашли на борт самолета, Сергей Павлович ни слова не сказал Владику, однако время от времени он ловил на себе его изучающий взгляд, как ведет себя юнец, как держится. Разместили делегацию и примкнувшего к ней Владислава в правительственном санатории. Бесшумная челядь накрывала ужин. На постой Владика определили, что называется, по чинам. Вадим номер с шофером горкомовского зима. Тот улегся, не раздеваясь, и сразу захрапел, а иноземцев еще вышел прогуляться. Подумать только, он впервые в жизни увидел море, и неизвестно еще, что его интересовало больше. Оборотная сторона Луны, на которую он, быть может, заглянет завтра, или сегодняшнее море, свинцовое, бурливое. А на завтра с утра он стоял в том же вагончике за спинами всех и лишь в малый просвет между чьими-то плечами сумел увидеть приемник, из которого выползала бумажная лента. На ней нельзя было разглядеть ничего, кроме тусклого серого круга. В результате напряженного труда советских ученых, схахмил кто-то, кажется, Черток, стало наконец достоверно известно, что обратная сторона Луны тоже круглая. Богуславский спокойно взял лист, несколько театральным движением разорвал его на две половинки и бросил в мусорную корзину. «Спокойно, товарищи», — молвил он. «Сейчас изменим настройки, и следующий кадр, я обещаю, будет гораздо лучше. А то, что запечатлится на пленке, вообще получится роскошно. Главное, связь есть, фотографирование прошло успешно, станция находится на пути к Земле». И впрямь, следующее изображение выглядело гораздо лучше и ничем, в принципе, не отличался от видимой в телескоп нашей стороны Луны, наползающей друг на дружку оспины больших и малых кратеров. Ученые, и Королев, и Келдыш, все присутствующие, даже все сидевшие за пультами офицеры, дружно грянули «Ура!». Еще бы не радоваться, советские люди добились нового большого успеха, впервые заглянули на темную сторону Луны. В середине дня Галину срочно вызвали в секретариат Королева, и там секретарша главного выдала ей под подпись ВЧ-грамму. Галя еще долго отнекивалась, говорила, что некому ей ВЧ-граммы слать. Однако нет, депеша и впрямь была адресована ей, а подписан оказался самим Королевым. Текст гласил: «Инженер Иноземцев срочно отправлен в командировку. Ожидается прибытием 10 октября». Галя взяла депешу и отправилась назад в свой научно-технический отдел, где ее ожидал очередной свежий номер «Aviation Week». Она шла и чувствовала себя несчастнейшей из смертных, и слезы катились по ее лицу. Она беременна, и ее тошнит с утра, в домике в Болшево холодно, и ей самой приходится топить печку. О парашютных прыжках не может быть и речи, генерал больше на ее горизонте не появляется, другим мужчинам она и вовсе не интересна, а тут еще и преданный Владик умотал, видите ли, в срочную командировку и даже не позвонил. Было отчего плакать.